искусства. Две техники мы пройдем. В первой части одну, а вторую вторую. Сейчас, одну секундочку. Извините. Хорошо. Итак, значит, первое, что я, если кто-нибудь обратил внимание, в своей слайде я писала, что мы будем учиться не только рисовать, но еще и мыслить визуально и творчески, раскрывать некоторые новые возможности мышления. И я хочу вам сказать первую одну такую вещь, которую можно, над которой я рекомендую вам подумать, выводи из первого урока. Я специально не стала говорить ее заранее, но вот когда вы уже немножко поработали на практике, пощупали кое-что, я предлагаю вам вот над такой мыслью подумать. О том, что когда вы в самом начале только начали рисовать, первый рисунок нарисовали, мы рисовали то, что у нас в голове, представление о руке, не какое она есть в реальности, а какая у нас в голове. Можно отправить в понедельник, можно. До начала занятия можно. Вот. Да, вот то, что у нас в голове. Сейчас я прошу прощения, я не буду отвлекаться на чат, то есть на все вопросы в чате отвечу, но попозже просто, чтобы не прерываться, вот, чтобы не нарушать динамику. После первого занятия отвечу на первую часть вопросов, после второй части на вторую, все. Поэтому можете писать вопросы, но извините, я просто отвечать буду в конце занятия. Вот. Так вот, о чем я говорила, да, что мы рисовали то, что у нас в голове. Представление о руке, какая она у нас в голове. Второй раз мы постепенно уже рисовали, какая она есть. Так вот, еще раз немножко проанализируйте, в чем разница состояний первого и второго. И подумайте, советую, как часто в жизни это относится, что когда у нас есть некое представление, такое в голове, схема, шаблон, о человеке, о ситуации, о нас самих, насколько это отличается от того, какова ситуация, человек, мы сами реально. И если мы смотримся вглубже, и сколько новых возможностей, нюансов, граней, оттенков, богатства восприятия мы видим, когда мы всматриваемся именно в то, что есть, в то, что перед нами, и когда между нами и реальностью нет вот этих барьеров, вот этого шаблона. Вот. Подумайте сами над этим, вспомните, как это относится к каким-то ситуациям в вашей жизни. И мой совет, если у вас в жизни будет ситуация, когда вам будет казаться, что вы знаете, как надо, у вас есть схема, у вас есть полная информация, или человек, отношение с человеком, но при этом вы чувствуете себя в тупике, что это знание вам не помогает, вы все умом понимаете, все логически можете разложить по полочкам, объяснить, а как сделать не можете. Попробуйте вспомнить наше первое занятие. Представьте себе, что вот сейчас у вас в голове схема, так же, как рисовали руку первый раз. А потом представьте себе, что вы эту ситуацию, даже не представьте, возьмите бумагу и карандаш. Сосредоточьтесь на ситуации так, как вы сосредотачивались на чувстве, на гневе, на радости, на страхе и так далее, на любви. Сосредоточьтесь на своем вопросе, на этой ситуации. И позвольте карандашу рисовать ее вот так, как вы позволяли рисовать чувства. И просто будьте наблюдателем, скажите себе, я не знаю, что там нарисуется, я не знаю, какие новые грани, возможности, нюансы всплывут в этой ситуации. Я просто позволю рисовать то, что я чувствую. Знаю. И посмотрите, возможно, это вам поможет. Почти наверняка поможет. Может быть, не сразу, но и через какое-то время у вас может настать неожиданное озарение. Вот. Теперь, мы переходим. Переходим к следующей технике. Эта техника называется «Форма есть пустота, пустота есть форма». Слышали такую мудрую буддийскую фразу? Сегодня мы ее увидим поучу. Итак, сегодня мы будем рисовать пустые пространства. Единое пространство. Потому что вот еще одно важное свойство художника. Он видит не только отдельные разрозненные предметы кучу, а общую атмосферу, общее пространство, которое их объединяет. Это придает картине целостность. С этого начинается композиция. Итак, сейчас, пожалуйста, возьмите листок бумаги, карандаш. Да, кстати, ластик, вот ластиком можно и нужно пользоваться. Вот, если вам что-то не нравится, какая-то линия, исправьте ее ластиком. И видите, вот важная вещь такая, что очень часто у начинающих художников паническая мысль приходит: у меня ничего не получилось, ой, я нарисовал неправильно, нарисовал не то. Вот, эта мысль, опять же, шаблон. Ее переиначиваем вот как. Какое именно место, какой именно кусочек у меня нарисован неправильно, и как именно мне его надо исправить? Под каким углом чуть-чуть увеличить или уменьшить? Какое расстояние все? То есть что конкретно мне здесь надо исправить и в каком месте? Слова «у меня ничего не получается» в топку. Потому что слово «ничего» – это такая генерализация, которая, в общем, в топку. Короче, выметаем слово «ничего», задаем, меняем на слово «что конкретно» и «как исправить». Понятно, да? Хорошо. Вот. Сейчас, значит, мы сделаем следующее. Вот представьте себе такой мультик. Белая бумажная стенка. Бежит белый кролик. Заяц бежит. Бежит. Раз, уперся в стенку, пробил ее и убежал. И вот у нас белая стенка, а на ней дырка в форме кролика. Мы называем эту дырку, вот сейчас представим себе, что это форма. Нам надо именно ее нарисовать, вот эту форму. И вот сейчас, пожалуйста, возьмите, пока я ищу их, вот надо было мне ссылку заранее, прошу прощения, конечно, ссылочку мне надо было раньше, ну ладно, уж как смогу, открою так. Значит, представьте себе, вот давайте так, возьмите пока какой-нибудь предмет, типа ключ, вот ключ, или что, ну вот в общем предмет, ключ или ножницы, или что-нибудь такой предмет, в котором есть дырочки. Отверстия, пустые пространства. Возьмите, пока у меня открывается ссылка, которую я вам дам в моем ЖЖ. Вот возьмите такой предмет, скажем, ключик, гриль, ножницы, что-нибудь. И представьте себе такое. Посмотрите внимательно и представьте себе, что вот эти дырки в ключе или в ножницах, это такие формы, на самом деле, которые вам надо нарисовать. Дырку от бублика. Вот. И представьте себе то же самое. По краю этой дырки, этой формы ползет. Положите на бумагу, скажем, на белый лист бумаги положите ножницы или ключ и посмотрите на внутреннюю дырку. И представьте себе, что эта дырка – это та форма, которую вам надо нарисовать. И вот маленький альпинист идет по краю дырки. И нужно точно таким же способом это делать. Вот точно таким же, каким мы это уже делали. Маленький альпинист ползет по краю, но только рисовать надо. Именно вот это пустое пространство. Я уже сейчас почти нашла ссылку. Вот, пожалуйста, пока. Нарисуйте, пожалуйста. Это не очень долго, но, я думаю, времени займет. Нарисуйте, пожалуйста, вот пока. Дырочку такую простую форму. Но вот только представьте себе, что это форма. А я пока более хитрую форму найду. Вот я уже почти ее нашла. Да, вот маленький альпинист ползет по краю, это дырочка такая. Если кто-то что-то спрашивает в чате, извините, я не вижу, потому что я сейчас ищу. Ага, вот я уже нашла, и сейчас я дам вам ссылку. Вот, сейчас мы будем барашка рисовать, я нашла на него ссылку, ура. Так, вот, нашла я ссылку. Ура. Открываем и видим там барана. Двух баранов видим. Левого и правого. И вот теперь наша задача. Глядя, забудьте на время о правом баране. Правый баран, это который черный, белый на черном фоне. Это вот как раз бежал баран, сквозь черный лист бумаги пробежал, пробил дырку, и вот получилось. А мы смотрим сейчас на левого барана, который именно вот видно, что он баран. И вот сейчас нашей задачей будет с помощью маленького альпиниста, раз, нарисовать одну за другой не самого барана, а именно формы вокруг него. Начинаем, скажем, с левой формы, которая за задней левой ногой барана. Дальше она вдоль его задницы идет, вдоль спины, поднимается до уха, потом мимо рога и идет дальше. Скажем, будем считать, что вот до этого самого, да, что до правого угла. Потом представляем себе, верхнюю рисуем, то, что над головой барана и над его рогом. Затем следующую рисуем, нижнюю правую, которая между землей и этой ногой, передней лапой барана, его грудью, его мордой, его рогом. Затем то, что между ногами, между передними лапами, между передней и задней, между задними. Вот наша задача на это смотреть, считать, что это формы, представлять себе, как по краю ползет маленький альпинист, и нарисовать именно эти формы. Вот, теперь смотрю в чат. Не загружается ссылка? У кого еще не загружается? Сейчас я посмотрю. Сейчас. Не знаю. Да. Очень странно, но я не знаю, честно говоря, я не очень понимаю, что именно там может не загрузить. Ну, хорошо. Знаете что? Вставьте ее в браузер. Откройте отдельное окно. Вставьте ее в браузер просто. Иногда всякие глюки бывают в этом ЖЖ, поэтому просто вставьте ее в строку верхнюю браузера и щелкните на нее. Потому что ссылка рабочая. Я только что проверила сама. Еще раз. Медленно, да. А ЖЖ вообще иногда тормозит. Так что ничего. Идем. Хорошо. Я пока тогда ставлю музыку. Вы, задание, минуточку, задание всем понятно? Вот если кому непонятно, спросите, пожалуйста, сейчас. Если есть вопросы по заданию. Вот. Потому что, может быть, если кто-то не видел, я думаю, что если кто-то не видел, то, может, непонятно, то я просто еще раз повторяю. Или не надо повторять. Вам все понятно? Если нет вопросов, будем считать, что все понятно. То есть я тогда ставлю музыку вам и будем рисовать барана. Ну, вы знаете, ну, сами выберите порядок. Я вот такой сказала, ну, можете в другом порядке. Важно одно за другой последовательно, именно последовательно, а не просто можете идти справа налево, можете слева направо, сверху вниз. Но главное, последовательно рисуйте одну форму за другой. Обрисовывайте. Нет, силуэт справа не надо. Я сказала, забудьте о правом, только левый. И обрисовывать надо не барана, а именно вот эти белые отдельные формы. Нарисуйте формы. Одну за другой. Нижнюю, вот я поэтому спрашивала, типа, нижнюю, потом следующую, которая выше, потом, которая, то есть левую, потом верхнюю, потом правую, потом между лапами барана. Формы, не барана. Никакого барана, нет барана, есть набор из белых форм. Все. Баран — это дырка. Нарисуйте, пожалуйста, эти белые формы. Именно формы отчертите одну за другой. Вот. Да, пустые формы. Я вам ставлю сейчас. Ну что, закончили или еще нет? Ладно, еще. Нет, хорошо, рисуем дальше. Рисуйте, я вас не тороплю. Ладно. Если не закончили, то потренируйтесь еще. Ссылка у вас есть, потренируйтесь дома. Ну вот те, кто заметили, что если нарисовать такие формы, то в результате неожиданно получается баран. Хорошо. Вот сейчас я вам дам еще одну ссылку на очень полезный, необходимый для художников прибор, который называется видоискатель. Вот она. Открывайте. Да, вот как раз рамка, это очень важно. К рамке-то мы сейчас и перейдем. Открывайте ссылку. И сейчас я расскажу, что это за прибор. Видите, лист формата А4. Проведены диагонали для того, чтобы точно соблюсти пропорцию. И в нем вырезана маленькая дырочка размером примерно... где-то 3 на 4 сантиметра. что-то около того. Короткая сторона около 3 сантиметра. Я вас попрошу взять ножницы, или ножик, или скальпель, или бритвочку, взять лист формата А4 и вырезать сейчас посреди листа такую дырочку. Пока вы будете это делать, я вам буду рассказывать, зачем это надо. Ну, пропорции – это для того, чтобы мы считаем, что формат А4 – это такой стандартный формат. Мы с ним работаем в основном. И, то есть можно с разными другими. Многие художники и в круги вписывают, особенно когда это орнаменты, и в квадраты, и так далее. Но пока мы учимся именно с таким форматом работать. Ссылку не вижу, сейчас я еще раз ее дам. Что-то... Ага. Ау. Ну вот, вот, вот. Значит, если вы не видите, то вот это... то введите там руками в браузере. После livejournal.com и черточка 49792.html. А, есть ссылка. Ну вот, 49792. И у меня тормозит. Тут здесь просто запаздывает. Наберитесь терпения. Чуть-чуть. Хорошо. Сантиметров, ну, скажем, 3 сантиметра короткая сторона. Потом вы подберете для себя оптимальный размер, а пока 3 сантиметра короткая сторона, длинная, соответственно, пропорционально. И вот этот видоискатель, он нужен для того, чтобы устанавливать рамку. То есть художник берет этот лист. Потом вы возьмете плотный картон, скажем, картон или плотную бумагу, чтобы и вырезать, и сделайте себе это очень полезный рабочий инструмент. С ним художники все работают. И чтобы, выбирая оптимальное расстояние для глаз, поместить, создать композицию, то есть выделить этим видоискателем именно ту часть пространства, картину, которую хотят нарисовать, чтобы, двигая ее ближе, дальше, потому что глазу очень трудно, если хочется нарисовать, скажем, натюрморт или кусочек пейзажа, выделить именно и понять, какая будет композиция красивая, вот такая часть. И этот видоискатель как раз очень в этом помогает. И вот, ну вот видите, как он устроен. Просто его придвигает, вот художник держит ее рукой и двигает ближе к глазу, подальше, пока предмет, вот он хочет стул нарисовать и хочет, чтобы именно стул попал, а остальное нет. Вот он, так художник делает, располагает видоискатель, чтобы стул оказался горизонтально или вертикально, вот здесь вертикально, чтобы он оказался стул именно в этом дырочке, тогда можно увидеть это пространство, вот. Поэтому вот, вырезать, нужно взять ножницы и вырезать вот такую дырочку. Ножницы, ножик, взять лист бумаги и вырезать такую дырочку с короткой стороной 3 сантиметра, длинной, как получится. И когда вырежете, я вас попрошу, те, кто уже вырезал, могут уже приступать, найти какой-нибудь предмет. Лучше всего стул, скажем, вот, стул в комнате. Поместить его, так, этот видоискатель около глаз, потому что в стуле много пространства. Ну, не обязательно, можно стол, но, в общем... Я брала стул, так как там нарисовано. И поместить его в видоискатель так, чтобы оказалось, скажем, либо верхняя и нижняя границы стула, либо правая и левая, чтобы они совпали точно, какие-то его, чтобы они оказались в границах, чтобы они совпали с границами видоискателя. Вот, скажем, верхняя и нижняя, так как надо на рисунке. И затем, когда вы это сделаете, то... Вы посмотрите теперь внимательно, так же, как с бараном это было, на границы между левым краем видоискателя и предметом, вот стулом, скажем, или пуфиком, тем, который выбрали, верхним краем, правым краем и нижним краем. И тоже подследите там формы. Но сейчас пока не рисуйте, потому что я вам два задания. То есть я, вернее, я вам еще один прием покажу, вернее, одно наблюдение. Посмотрите, значит, поместите его, пожалуйста, сейчас и просто посмотрите так, чтобы этот предмет точно попал в эту самую, ну, понятно, что он не может и справа, и слева, если он не точно, не такие пропорции, и сверху, и снизу, но либо сверху и снизу, либо справа и слева, чтобы он попал в границы. И вот, сделайте это, пожалуйста. Посмотрите. Изучите края между этими самыми, вот между левым краем между левой рамкой и левым краем предмета, нижней рамкой и нижним краем предмета, правым краем и правым рамкой и правым краем предмета, верхним краем и верхним краем предмета, верхней рамкой. Посмотрели? Вот когда посмотрите, когда изучите эти формы, то теперь, пожалуйста, следующее наблюдение, перед тем, как рисовать, немножко его подвиньте теперь как-нибудь. Измените положение, поверните его углом, голову чуть-чуть. Немножко сместите и посмотрите, как эти формы от этого изменения угла, положения, того, что голову чуть по-другому, посмотрите, как они изменятся. Какую-нибудь обратную связь мне дайте, пожалуйста. Что именно вы успеваете сделать, чтобы я знала, вы успеваете или я гоню вперед. Скажите что-нибудь. Угу. Не пуфик надо передвигать. Надо видоискатель передвинуть и голову посмотреть на него чуть-чуть под другим ракурсом. Да, формы меняются. Вот смотрите, это очень важное наблюдение. Очень важное. Во-первых, оно важно технически тем, что если вы что-то рисуете, вам надо зафиксировать положение, особенно если вы рисунок откладываете, потому что чуть-чуть из другого ракурса уже будет по-другому видно. Во-вторых, это как раз тоже описание для левого. Очень трудно левому полушарию это понять. Ему кажется, что он знает, какой предмет, и что этот предмет со всех точек зрения одинаковый. Поэтому и трудно нарисовать его, как видишь. Он меняется. Он становится другим от того, что мы на него смотрим под другим углом, с другого расстояния, чуть-чуть отклонившись, чуть-чуть передвинув. Он уже другой. И поэтому, когда вы хотите нарисовать предмет, вам нужно четко зафиксировать и запомнить, из какого ракурса, из какого положения, из какого расстояния вы рисуете. Одним глазом очень полезно, потому что один глаз это плоское дает. И это очень полезно посмотреть левым глазом или правым глазом. Для того, чтобы нарисовать границы, точнее, это лучше видно через один глаз, все верно. Вот. И это тоже такое наблюдение, которое относится к жизненным ситуациям. Что у нас в голове, когда нам кажется, что ситуация или человек, или мы сами застывшие, стабильные, всегда одинаковые. А стоит нам чуть-чуть под другим углом посмотреть, и мы замечаем, что уже все изменилось. Вот. А сейчас зафиксируйте, пожалуйста, в каком вы положении рисуете, напомните. И вот с натуры, пожалуйста. Ну, я не говорю вам, что нужно все время держать рамку. Это тяжело, это одной рукой рисовать. Просто посмотрите через видоискатель. Более-менее как-то так запомните. Прикиньте, значит, это формат лист бумаги А4. Это у вас аналог этой дырочки видоискатель, потому что пропорции те же самые. И начинайте рисовать вот эти пустые формы. Представьте себе, что этот предмет, который выбрали, стул или пуфик, или у вас находится, вам нужно его на листе бумаги разместить пропорционально. И поглядывайте, просто представьте себе, что края листа – это аналог краев видоискателя. И поглядывая, просто рисуйте сначала эту форму между границей левой, скажем, и краем предмета, верхней, краем предмета, вот по часовой стрелке пойдем, правой границей краем предмета, нижней границей краем предмета и, возможно, какие-то внутренние у вас будут такие дырки. Вот сейчас ваша задача нарисовать с натуры то, что вы рисовали вот с этим бараном. Репродукцию нарисовать точно так же с натуры. Применяйте видоискатель, поглядывайте так, как вам, когда вы будете чувствовать, что как-то вы теряете, что вы не очень запоминаете, просто снова прикладываете видоискатель, просто запомните, в каком положении, по возможности зафиксируйте, и смотрите, и рисуйте. Да, на весь лист. Вот у нас лист аналог видоискателя. Сейчас нам нужно на весь лист. Потом вы будете уже как-то варьировать, а сейчас нам нужно именно границы между нижним, верхним, правым, левым. Вот, задание всем понятно. Если вы сможете представить рамку, представляйте, но просто проще, если вы будете эту рамку сначала видоискателем зафиксируете, увидите ее глазами, а потом уже, ну, гнется. Я говорю, что вот вам домашнее задание будет, одно из первой части домашнего задания, из плотной бумаги его сделать. Что нет, что именно непонятно. Представьте видоискатель, Выберите предмет видоискателем. Представьте себе границу между левой рамкой видоискателя, левым краем предмета, затем между верхним краем видоискателя и верхним краем предмета. Вот так, как на этой ссылке нарисован стул. Стул между правым краем видоискателя и правым краем предмета. Так, хорошо, слушайте еще раз. Вы берете видоискатель. В видоискатель ловите предмет. Вот так, как нарисовано на этой ссылке. Вот там нарисовано, как художник в стул. Стул уместил его. Так, чтобы, скажем, верхняя и нижняя граница этого предмета, стула, например, совпали с краями, верхним и нижним краем видоискателя. Или правое и левое, как хотите. Затем смотрите на границу между левым краем видоискателя и левым краем предмета. Вот между левой рамкой и левым краем предмета. Затем, вот так же, как с бараном, между верхним рамкой видоискателя и верхним краем предмета, между правым границей и правым краем предмета, между нижним краем видоискателя и нижней границей видоискателя и нижним краем предмета. И рисуйте вот так, как вы рисовали барана форму. Левую пустую форму, вот это пустое пространство, вот эта форма, между рамкой и краем предмета. Левую, верхнюю, правую, нижнюю, может быть, внутреннюю. Вот вам пустые пространства надо нарисовать, но представьте себе, что у вас этот видоискатель аналог всего листа А4. То есть вам предмет на листе А4 нужно расположить. Теперь понятно? Или еще что-то непонятно? Ау! Ау! Хорошо. Раз молчите, значит будем... А лицо вы найдете, расстояние вы находите такое, чтобы стул весь туда поместился. Вот такое расстояние вы подберите, чтобы поместился туда стул. С границами совпали верхние и нижние, левое и правое. Так, те, кто уже сделал, получился, если посмотреть, предмет получился. Если не получилось, то посмотрите, в каком именно месте не получилось, и возьмите ластик, возьмите видоискатель и исправьте. Ну, комнату увеличить я вам не могу, к сожалению. Могу вам предложить или взять предмет поменьше, или отодвинуться как-то. Вот. Можете взять вазу с цветами, например. Вот. Ладно. Если стул не умещается, возьмите предмет поменьше. Говорю, вазу с цветами, например. Статуэтку. Или отодвиньтесь подальше. Берите другой предмет. Вы подберете для себя. Вы, если видоискатель такой маленький, сделайте такой, какой вам удобнее побольше. Можете сделать несколько видоискателей. Это вот сейчас в комнате. А вот если вы будете на пейзаж рисовать, то увидите, что он как раз такой, какой надо. Далекий пейзаж. Но вы себе можете подобрать любые размеры видоискателей. Сделайте себе несколько. Сделайте маленький, побольше и все. То есть здесь уже у вас простор для экспериментов с расстояниями. Делайте такие, какие хотите. Да, конечно, Люба. Да, и вы можете его сделать из картона, придумать, как пришпилить. Вот, знаете, одна очень изобретательная художница себе шила кепку с длинным козырьком. И скрепкой она просто к этому длинному козырьку видоискатель прикрепляла. Угу. Мысль ясна. Очень хорошо. Ну, тогда будем считать, что это понятно. Тогда сейчас, чтобы закрепить упражнение, просто возьмите опять свою руку, посмотрите на ногти. Но сейчас представьте себе, что ногти – это пустые пространства, а нарисовать вам надо форму вокруг ногтей. И вот вокруг одного ногтя просто возьмите, это потом вы можете потренироваться, а сейчас возьмите один любой ноготь и нарисуйте не ноготь, а форму вокруг ногтя. Знаете, чем еще это упражнение полезно? Во-первых, тем, что вы таким образом начинаете чувствовать пространство. Когда вы будете рисовать, вот когда вы уже даже со стулом, если вы еще пару раз нарисуете пространство, как форму, вы увидите, и когда вы будете, скажем, натюрморт рисовать, располагать в нем несколько предметов, и между ними рисовать пространство, вы начнете все лучше чувствовать гармонию именно пространства и композиции. То есть, как их красиво относительно друг друга надо расположить так, чтобы у вас получилось еще и красивое пространство между ними. Вот. Затем... Вот. Второе, что здесь очень интересно, это разрушение стереотипа. Потому что у левого полушария есть, скажем, образ ногтя. Оно начнет стремиться рисовать ноготь в виде такого овальчика веселенького. Но у него нет образа пустого пространства вокруг ногтя. Тут она становится в тупик и говорит, а я не знаю. И хорошо, и пусть не знает, потому что тогда вы нарисуете гораздо точнее именно то, что оно видит. Очень полезное упражнение, и это будет домашнее задание. Глядя на себя в зеркало, посмотреть на свой глаз. Все равно, правый или левый, какой хотите. И нарисовать внутренность глаза, но нарисовать не зрачок, потому что мы его кругляшками в голове образ, а белки вокруг зрачка. Пустое пространство вокруг зрачка. Это раз. И еще нарисовать веки. Обратить внимание, что веки имеют толщину. И вот способом этого маленького альпиниста их тоже нарисовать. А также уголки глаза, обратить внимание, какой они формы. Ресницы. Ресницы тоже не черточками рисовать, как детские, такое палочками, а по реснице каждый, несколько возьмите, не все ресницы, но хотя бы несколько самых характерных, таких, что по ним тоже как бы ползет маленький альпинист, и вы тоже их форму повторяете. Вот, это вот будет такое задание, нарисовать глаз. Вот. Хорошо. Тогда сейчас мы делаем перерыв на 5 минут. И после этого мы приступаем к следующей части задания. Я вам расскажу. Сделать мы этого сейчас не сможем, потому что для этого нужен дневной свет. И это вам будет задание на выходные. Сделать днем при свете. К тому же для этого понадобится кусок этого пластика прозрачного, плотного. Но вот сейчас мы сделаем перерыв на 5 минут, а вот потом я вам научу очень интересные техники рисования перспективы. Это главная такая засада начинающего художника. И главный вопрос, как перенести трехмерное пространство на двухмерный лист. В следующей половине каста я вас этому научу. А сейчас 5 минут музыки. Музыкальная пауза. Что я хотела. Ну хорошо, приступаем ко второй части. Итак, сейчас я вам расскажу, что вам нужно будет сделать. Вам нужно будет взять лист формата А4, но не из бумаги, а из пластика. В принципе, я пользовалась уже потом, когда научилась, даже не листом формата А4, а обычным пластиковым прозрачным диском, коробочкой для CD. Она очень удобная оказалась. Если вы не найдете чего другого, то можно и так. Крышка, знаете, такая прозрачная крышка пластиковая от CD. Очень удобная. Можно и на ней. Для начала все-таки лучше взять лист до такой типа папки, что-то, ну вот прозрачной из пленки астролоновой, но именно прозрачной, не мутной, не ребристой, а прозрачной. И вот вырезать из нее этот лист формата А4, если он не такого формата. Взять маркер смывающийся. Этим маркером, вернее, маркеры фломастеров. Маркер лучше взять даже не смывающийся, такой попрочнее, который на котором вы пишете там на дисках. И этим маркером нужно будет нанести по линейке решетку из квадратиков на этот полиэтиленовый лист или на пластик. Затем берем скотч и прилепляем его к оконному стеклу. И берем еще один фломастер, такой другого цвета, чтобы не такой не совпадал с решеткой. И просто обводим на нем. Вот так просто берем и тупо обводим все края предметов, какие мы видим сквозь это стекло, перспективу. То есть мы представляем себе, что все, что мы видим, что умещается в этот пластиковый лист, это просто приклеилось. Вот оно приклеилось к оконному стеклу. Можно одним глазом смотреть, чтобы это плоским казалось. И просто обводим края. Вот просто. И сейчас я найду ссылку, еще это называется устройство Альбрехта Дюрера. Он именно так, ну, придумал, как рисовать сложные формы. Сейчас я это... Сейчас. Ой. Еще раз. Решетку рисовать. Ну, размера, так скажем, где-то 5 на 5 сантиметров квадратик. 4 на 4. Вот, видите, ссылку. Ссылку видно? Пожалуйста, откройте ее. И сейчас мы увидим. Это гравюра Дюрера. Да, а я говорю, сейчас не получится. Сейчас темно. Это вы сделаете в выходные днем. При дневном свете. Да, при дневном свете. Я сразу скажу, что сейчас этого сделать не получится. Я всем просто расскажу. Вот, видите, сидит Дюрер. Это Дюрер нарисовал. Вот, вот решетка, собственно говоря, вот решетка такая, листья. И в центре ее, видите, маленький кружочек. Вот это надо обязательно нарисовать кружочек, для того, чтобы вы могли понять, запомнить, где, с чем именно он совпадает, чтобы положение зафиксировать. То есть, чтобы эту точку центральную вы могли запомнить, куда она, и ее совмещать. Вот, видите, здесь внизу такая тинка направляет на дом человек эту решетку. И вот задача ему просто обвести по контурам. Вот просто обвести контуры того, что видит. Дюрер вот так. Видите, в какой хитрой форме лежит натурщица. Ну вот попробую я так нарисую. Вот Дюрер это придумал. Он не пластик, он стекло. Видите, он стекло в рамку вставил. И просто... Ну он... Я следующим шагом скажу, что делать. Но вот просто он здесь не нарисован, а как он прямо на стекле. На этом самом стекле взял и обвел просто ее контур. Вот все, что видит. Ваша задача будет так обвести на этом пластике просто все, что вы видите за стеклом. Затем взять лист бумаги. Вернее, даже вот как можно сделать. Можно сначала расчертить квадраты на этом пластике и расчертить квадраты точно такие же, но карандашом, естественно, линейкой на листе бумаги. Так, чтобы они у вас были одинаковые. Вот затем приклеиваете на стекло и... Вот очень хорошо. Значит, приклеиваете на стекло, рисуете то, что видите, Вот, да, рукодельщики знают этот прием, но здесь мы для того, чтобы нарисовать пейзаж за окном, это используем. А вот технику перерисовывания по квадратикам рукодельщики знают, но здесь мы еще одну вещь делаем, мы используем для того, чтобы нарисовать пейзаж за окном. И я вас уверяю, на следующем занятии мы еще одно применение этой техники найдем, которое рукодельщики обычно не знают. Вот. Да, рукодельщики, но понятно, это применяют приемы художников. Я и сама рукодельщица, в общем-то, поэтому я тоже этот прием знаю, тоже копировала схемы для вышивки. Вот. Да, сейчас я, правда, как-то больше вяжу и батиком занимаюсь, чем вышиваю, но когда-то я вышивала. Так что я понимаю. Вот. И да, значит, рисуем на этом самом то, что мы видим за стеклом. Потом берем лист бумаги и просто по квадратам переносим вот именно тот кусочек линии, который в этом квадрате. Просто из квадрата в квадрат. Меряем там расстояние, скажем так, чтобы линия эта точно шла. Квадратик за квадратиком переносим это на бумагу. Затем аккуратненько ластиком на бумаге, можно жирным карандашом, аккуратненько стираем решетку на бумаге и смотрим, что получилось. Вот. Это будет вам такое второе задание, потому что первое задание у нас было такое, вернее, значит, да, и с детками очень хорошо. Значит, первое задание у нас будет, так как у нас целых 2 дня в интервале будет суббота и воскресенье, то вот давайте так, один день, ну, как удобно, но вот, скажем, в идеале, скажем, один день вы пустоте посвящаете, второй перспективе. То есть первое задание будет вот нарисовать глаз, вот так, как я говорила, вокруг глаза эти белки и вокруг зрачка, как бы из форм, обращая внимание на толщину век, на детали глаза, такой есть. А потом второй глаз нарисовать точно так же, забыв про первый, а потом посмотреть, чем они отличаются. Вот. Это будет такое первое задание. Значит, глазики нарисовать с помощью именно этой техники пустоты, пустые пространства вокруг. Вот. И задание для продвинутых. Оно вам очень поможет. Взять какую-нибудь ветку с листьями или цветок в вазе и вот так же нарисовать, я вам скажу сейчас, что. Вторую часть скажу. У нас есть время еще. И, значит, я вам сейчас еще одну ссылочку такую дам. Найду на то самое пустые. Так, время понадобится некоторое. На ветку, нарисованную этим методом пустоты, на веточку. Ага, нашла. Сейчас дам ссылку. А вот это задание, которое я рисовала, когда я таким методом училась. Вот как раз поставил перед нами Стив горшок с цветком и сказал вот то же самое с пустотой. И вот что получилось. Сейчас я вам дам ссылку. По-моему, очень здорово. И вам советую сделать то же самое. Очень продвигает. Вот. Только желательно не копировать мою картинку, а взять свой какой-нибудь цветок и вот так нарисовать. Учимся рисовать с натуры. Копировать мы еще будем, но сейчас с натуры лучше. Вот, значит, вот это первая часть пустоты, а вторая часть, ну, вот взять этот самый лист полиэтилена, пластика прозрачного, расчертить на квадраты, точно так же лист бумаги расчертить на квадраты, подходящие вам, ну, вот 5 на 5 сантиметров, можно 4 на 4 сантиметра, если 5 на 5 слишком сложно, и нарисовать пейзаж за окном, вот так все, что вы видите. Перенести на бумагу по квадратам, квадрат за квадрат. И нарисовать еще одну вещь сквозь этот пластик. Угол комнаты. Вот, нарисовать точно так же угол комнаты и перенести на бумагу. То есть вот 2 задания. По первой части. Глазик и для продвинутых веточку. 2 задания по второй части. Но второе задание вы сделаете очень быстро. Здесь не надо думать, здесь берешь и обводишь линии. То есть это у вас каждое займет 5 или 10 минут перенесения. То есть вот обвести линии это очень быстро. Ну, перенести на бумагу помедленнее. Ну, в общем, это достаточно быстро. Поэтому я думаю, что вторым заданием вы в общей сложности совсем за полчаса справитесь. Вот угол комнаты очень нужно, потому что мы на следующем занятии будем рисовать, уже визированию будем учиться, то есть будем учиться правильно рисовать углы, и нам будет очень важно сравнить, иметь перед собой, перед глазами такой образец, как мы нарисовали, когда просто обвели угол комнаты, чтобы сравнить, что у нас получится, когда мы будем с помощью измерения углов это делать. Вот. Вот. Ну вот и, собственно говоря, на сегодня наша программа закончена. Получилось меньше, чем полтора часа, но это просто потому, что получилось бы у нас, может, больше, если бы был у нас дневной свет, и можно было бы эту перспективу нарисовать, то есть вот то, что мы видим в окне. Но так как, к сожалению, во-первых, нет, я думаю, что у вас нет пластика сейчас, его надо будет найти. Ну вот я рисовала очень хорошо с помощью этого прозрачной это, крышки, если уж совсем крайний случай для этого сидюка. Вот, да, ну поэтому мы можем сейчас, если есть вопросы, то на них ответить. Да, я готова сейчас тогда ответить на ваши вопросы, все, что непонятно. Крышка сидюка, я поехала в горы, знаете, я поехала в горы. В этот момент я решила себе устроить такое убежище. Я поехала в селение в горах. Там вообще даже магазина не было в этом селении. Оно было в таком, в очень чистом месте, прозрачный воздух, горы, все. Я там, я не взяла ни фотоаппарата, ни интернета там. Ну, то есть он там был, но я его не подключала, ничего. И только краски, кисти, карандаши и бумагу. И вот я рисовала. Я обнаружила, что у меня этого полиэтилена нет, а в город мне ехать совершенно не хотелось никуда. Вот меня вообще оттуда не хотелось выходить. И я взяла, ну у меня был с собой сидюки, музыку я все-таки слушала. Я просто взяла крышку от сидюка. Оказалось, что очень хорошо. Я рисовала горные пейзажи. Про угол еще раз. А про угол, может, яблоко, а где в яблоке пустые пространства? Понимаете, вот эта ветка чем хороша, там много пустых пространств. А в яблоке нужно все-таки что-то такое с дырочкой, вот типа ветки с листьями, чтобы были именно пустые пространства. В яблоке их просто нет. Поэтому яблоко мы оставим на следующий раз, когда мы будем рисовать светотень, объем. Вот тут яблоки. Замечательно. А сейчас пока нужно что-нибудь, где бы пустые пространства были, и веточка с листьями, это самое лучшее. Но не берите цветок, возьмите любую веточку. Сейчас не зима. Когда я первый раз вела этот семинар, был январь. С веточками, с листьями было напряженно. А сейчас возьмите на улице просто это любую ветку с листьями, и все. Про угол. А мы про угол будем в следующий раз. А про угол нарисовать точно таким же образом угол своей комнаты сквозь этот самый пластик. Тоже нарисовать, просто обвести все предметы, которые видите, перенести на бумагу. Это очень важно, потому что на следующем занятии мы будем тот же угол рисовать другим способом, именно с помощью правильного измерения углов. И нам очень важно сравнить, что получится. Нам важно довести до такого состояния, чтобы нарисованное двумя способами, вторым способом мы в следующий раз будем говорить, чтобы у нас получилось точно такое же, как если мы делаем переводную картинку. Чтобы мы эту переводную картинку научились делать уже и без пластика тоже. Вот. Ну, хорошо, если я не знаю, какой формы ваша лампа, если в ней есть пустоты, деревья портят. Неужели ни одной веточки не валяется? Ну, хорошо, но не хотите деревья портить, если ваша лампа, если в ней есть пустые пространства, то, пожалуйста, нарисуйте. Вопросов нет, все понятно. Ну, если вопросов нет, все понятно, так как все-таки 15 минут у нас еще есть, то сейчас мы тогда снова порисуем руку. Сделаем так, скажем, вы как-нибудь так, скажем, первый и второй палец сложите колечком, так, чтобы нам вот такое замкнутое пространство между ними было. И вот сейчас задача наша будет, как с помощью этого самого маленького альпинистика, который будет ползать по краю, снова нарисовать руку, но только сейчас уже не руку, а именно пустые пространства вокруг руки, из пустых пространств, и о пальцах пустые пространства вокруг ногтей. Как раз на ближайшие 15 минут нам этой задачи хватит, чтобы закрепить. Поэтому вот давайте приступим и порисуем это. Запись будет обязательно. У всех кастов будет запись. Конечно. Я понимаю, что очень много информации. Хорошо, буду прикладывать ссылки. Но на всякий случай советую вам просто их сразу в закладке отправлять. Как ссылку открываете, отправляйте ее в закладку. Я еще пока не разобралась, как здесь с чатом быть на этом форуме. Но я... Хорошо, сегодняшнее я в любом случае ссылки скопирую. Но просто записи не я. Я отправляю администратору записи, а он сам выкладывает. Я попрошу его, чтобы он записи чата тоже выкладывал. Что запись семинара? Запись семинара выкладывается. Здесь же, вот здесь ссылка на первую запись. Я администратору напишу и попрошу его, чтобы он записи чата тоже выкладывал. Кстати, любой желающий может сейчас просто их это сграбить, как называется. Забыла термин, в общем, с помощью этого. Просто эти скопировать сейчас это. Да, красками я рисую. И курс по живописи веду тоже. Очень хорошо. Вот я, вот ссылка здесь. Это уже так, хвастовство. Это за красками. В этом курсе красок не будет. По краскам можно будет, если будет желание, на мой отдельный курс записаться, потому что живопись – это абсолютно другая техника, там другие вещи с цветом. То есть то, что... Но сначала нужно освоить графику. Так что курс по живописи я тоже веду. По живописи нет проблем. Записывайтесь, когда кончим графику, записывайтесь через некоторое время на живопись. Но это уже будет все-таки не бесплатный курс. Он будет не это самое, не, он вас не разорит, но он будет не бесплатным. Вообще, вот этот мой ЖЖ, видите, вот имплисит, во-первых, мой ЖЖ, во-вторых, мой блог. Мой блог. Знаете, все знают адрес моего блога. Или написать. Ну, напишу. Хорошо, напишу адрес моего блога. В моем блоге есть раздел рисование. Вот в моем ЖЖ, ну вот все эти ссылки, которые я даю, там их очень много. Просто вот там опорыться, и там все. Это все ссылки из моего ЖЖ. Поэтому там все это нарисовано. И работы учеников, которые живописью занимались, в частности. Так, поэтому вот все эти ссылки там находятся. Вот примерно в одном более-менее в этом... Ну, я на всякий случай еще раз, да? И я скажу, что в этом блоге есть такой отдельный раздел. Это даже проще искать, чем уже же он называется. Рисование. И вот там можно все увидеть, в том числе и результаты курсов по живописи. Вот сейчас я... Сейчас я это... Еще, пока вы рисуете, я сейчас еще найду работы моей ученицы, которая как раз у меня прошла курс живописи. Две минуты буквально займет нагрузка. Так. Потому что долго грузится. Так. Ну, вот петух это я осваивала технику китайской акварели. Это одна из моих любимых техник. В тот момент была, я просто сходила с ума по китайской и японской технике, и поэтому я ее осваивала, именно эту технику китайской акварели. А потом я полюбила этот модерн Art Nouveau. Вот сейчас я как-то на нем совершенно это. Это от него не в восторге, и поэтому я вот это сейчас хочу именно это освоить, вот стиль этого начала века. Фэнтезийный такой. Я даже хочу свой сайт. Наконец-то, да, оформить не блог, а сайт, да, оформить его именно в этом стиле Art Nouveau. Мне он безумно нравится. Так, о, господи, долго очень грузится. Сейчас мы сделаем по-другому, немножко ускорим этот. Просто хочу вам показать результаты девушки, которая прошла курс и которая именно по живописи. Вот я в ЖЖ не пойму, куда делась. Вот. Пустые формы. Да, пустые формы. Но вокруг ногтей тоже пустые формы. Вот. Ну что ж. Еще 3 минуты у нас. И постепенно заканчиваем. Домашние задания, я думаю, ясны. Еще раз вам рекомендую, очень, да, прошу вас еще раз, теперь выкладывайте их в форум, во-первых. И так проще, во-первых, и мне так проще, и вам так будет лучше, вы сможете видеть, во-первых, потому что, когда видишь, что рисуют другие, это очень здорово. Когда видишь, когда можешь обменяться мнениями, впечатлениями, задать вопросы, поделиться, это тоже как-то очень помогает, заряжает и вдохновляет. И мне будет проще отвечать на вопросы, на те, по крайней мере, которые многим интересны, не в каждом письме отдельно, а вместе. Поэтому вот выкладывайте. Разве что уж если у вас что-то очень личное, что вы категорически не хотите, чтобы другие видели, ну, пишите мне тогда на e-mail. Но так, вот переходим в форум. По поводу чата я напишу администратору, чтобы он чат тоже, записи чата тоже выкладывал. Ну и тогда постепенно заканчиваю. Как получилось у вас? Вот сейчас что-нибудь интересное заметили? Получилось, когда вы руку рисовали из пустых форм, из ногтей? Угу. Хорошо. Вот это такая новая грань. То есть маленький альпинист, мы просто добавили второе умение. Собственно говоря, умение рисовать складывается из нескольких базовых умений. Первое – это вот края и контуры, маленький альпинист. Второе – это пустые пространства. Третье – это будет измерение углов и пропорций. Четвертое – разные виды штриховки. Пятое – правильное наложение светотени. Шестое – соединение всего этого воедино. Все, если освоить вот эти навыки, вот два из них мы уже освоили. И 2,5, потому что в перспективах это вы освоите, когда домашние задания будете делать, то дальше из них можно будет все что угодно. Ну, плюс некоторые нюансы мы еще пройдем, а именно как рисовать фантазии, как создавать необычные образы, а также как рисовать фактуры, делать наброски, вот такие дополнительные вещи. Вот, значит, ну хорошо, прорисовали, если это помогает, хорошо. Вот, теперь... Итак, на этом на сегодня мы прощаемся. Если есть еще есть вопросы или по заданию все понятно? Ну, если все понятно, тогда я Simplecast закрываю, запись заканчиваю. Сейчас я ее начну кодировать и выкладывать.